и не заметил, как кто-то вошел в комнату. Стукнула дверь, и только тогда Ринтен обернулся. Перед ним стоял человек в темно-зеленом мундире, сверкающим двумя рядами блестящих пуговиц. На плечах красовались малиновые погоны. Широкий кожаный ремень с медной пряжкой перетягивал живот. Красный кант обрисовывал линию галифе. На голове лихо сидела фуражка с блестящим лакированным козырьком. Но ярче всех пуговиц и погон сияло лицо вошедшего. Это был Теркинто. Ринтен узнал его не сразу. Так изменила брата новая форма. «Ну как?» — спросил Теркинто, пытаясь рассмотреть в осколке зеркала свое отражение. Но зеркальце было слишком мало. «Придется покупать большое зеркало», — весело сказал он. Ринтен не мог оторвать взгляда от Теркинто. Он на миг представил себя в такой форме и почувствовал острую зависть. Как будто прочитав мысли Ринтена, Теркинто спросил: «Хотелось бы тебе быть милиционером и носить такую форму?» Ринтен покраснел. «Вижу, хочешь», — сказал Теркинто. «Милицию не подведешь?» Он снял с погона невидимую пушинку и строго произнес: «Поговорю с моим начальником. Нам нужны национальные кадры. Служба в органах милиции — дело трудное и почетное. Не всякого могут взять, но я за тебя похлопочу». Ринтен поблагодарил брата. В доме районного отделения милиции было тихо, как в больнице. Вдоль длинного коридора все двери были обиты черным дерматином. Теркинто постучал в одну из дверей и, услышав ответ, втолкнул Ринтена в комнату. Начальник милиции сидел в глубине комнаты и смотрел в окно. Оно выходило на море, и отсюда хорошо были видны волны, бегущие по заливу. Дул сильный ветер. Теркинто подвел Ринтена к столу. Начальник, оторвав взгляд от окна, повернулся к Ринтену. Лицо его оказалось совсем не таким суровым, как, по мнению Ринтена, должен был выглядеть начальник милиции. «Придется объявлять аврал», — сказал он Теркинто. «Уголь может смыть». «Присаживайтесь, молодой человек», — показал он на большой кожаный черный диван. Ринтен присел на краешек. «Значит, твердо решил вступить в ряды советской милиции?» — спросил начальник. Ринтен кивнул головой. Он очень волновался и боялся заговорить, как бы не задрожал голос. «Хорошо», — продолжал начальник милиции, — «это доброе намерение. Но должен предупредить, работа ответственная и нелегкая. Справитесь?» Ринтен молча кивнул головой. Начальник взял со стола большой лист бумаги и протянул Ринтену: «Заполните анкету». Риентон схватил бумагу и рванулся к двери. «Можете заполнять здесь», — остановил его голос начальника. «Вон за тот столик садитесь». Риентон просидел больше получаса, отвечая на каверзные анкетные вопросы, касающиеся не столько самого Риентона, сколько деятельности его родственников. Легче было написать в школе диктант, чем заполнить этот лист. Начальник милиции взял бумагу и стал внимательно ее читать. Вдруг лицо его омрачилось. У Риентона похолодело в груди. Начальник положил анкету на стол и посмотрел на Риентона. «Да, брат, ты еще молод для милицейской службы», — сказал он. «А на вид этого не скажешь. Очень жаль. Подождем 2 года, и тогда обязательно примем в милицию». Риентон почти не слушал его. Сердце билось часто-часто. Значит, можно будет продолжать путь в Ленинград. Непогода продолжалась 3 дня. Затем установились тихие теплые дни. Риентон, как обычно, бродил по поселку. От луж шел пар. Курились паром и стены домов, напитавшиеся влагой. Возле редакции газеты Риентон остановился в изумлении. От его побелки на стенах остались лишь редкие бледные потеки. В некоторых местах даже обвалилась штукатурка. На крыльцо вышел редактор. Он подозвал Риентона. «Видишь, что наделал дождь? Если хотите, я могу снова выбелить стены», — предложил Риентон. «Но у нас нет больше денег», — вздохнул редактор. «Так я бесплатно побелю». «Бесплатно?» — редактор оживился. «Только надо подождать, когда подсохнет штукатурка». Но Риентону так и не пришлось снова выбелить дом редакции. Пришла шхуна «Чукотка». На крыльце райисполкома висело объявление. «Желающие могут приобрести билеты до порта Гуврель». У Риентона не набралось денег и на четверть стоимости билета. А на завтра в полдень шхуна снимается с якоря. Риентон договорился с директором райбольницы перенести тонну угля с берега, 25 мешков. Он взял мешок, лопату и отправился на берег. После недавней бури уголь еще не успел высохнуть, и даже наполовину наполненный мешок тащить было тяжело. Когда Риентон наполнил 5-й мешок и попытался взвалить его на спину, он поскользнулся и упал. Риентон лежал на земле и лихорадочно прикидывал в уме, если за час он перетащил 5 мешков, значит, работа ему еще на 4 часа. Сейчас около 10 часов вечера. Можно немного сбавить темп. При всех обстоятельствах можно успеть до утра перенести всю тонну. Риентон отпихнул ногой упавший мешок и сел на землю. В море, вдали от берега, светились огни Чукотки.